Глава 10. Свидетели. Обсудить детали плана по спасению меня от домогательств собственного мужа помешали очередные посетители. Что-то я нарасхват в последнее время, прям как самая популярная девочка в классе. На этот раз гости были женского пола, две девушки. Судя по нарядам и драгоценностям, они из обеспеченных знатных семей. «Анна, дорогая, мы так за тебя волновались!» Одна обняла меня, едва я открыла дверь. «Какое счастье, что тебя удалось вернуть!» — поддакнула вторая. Не спрашивая разрешения, они протиснулись мимо меня в гостиную, и не успела я и глазом моргнуть, расселись в креслах. «Ну и что прикажете мне с ними делать? Я их обеих впервые вижу!» Одна чуть постарше меня, миниатюрная блондинка. Вторая — моя ровесница и тоже брюнетка. Обе довольно миловидные. Но несмотря на заверение о беспокойстве за мое здоровье, в глазах обеих я видела лишь жгучее любопытство и ноль сострадания. Сив залетел гостем за спину и принялся быстро менять облик, словно слайды, пытаясь намекнуть мне, с кем имею дело. Этакий то ли сурдоперевод, то ли игра в шарады. Первый слайд — мрачные браслеты, второй почему-то озрел, третий — стрелка, указывающая на девушек. Это что, первая и вторая жена Азриэля? В этом мире принято многоженство. Почему Морт меня не предупредил? Я уперла руки в боки и собралась высказать все, что думаю о местном институте брака. Но блондинка меня опередила. «Мы в курсе твоих проблем с памятью, Анна», — сказала она. «Азриэл нам все объяснил. Ты, наверное, нас не помнишь. Мы виделись всего пару раз после твоего приезда в Алорию. Мы жены братьев Азриэля. Мартиша», — она указала на себя, — «и Алишия, твои невестки». Я моргнула. «Невестки? Надо провести с Сифом разъяснительную беседу на тему, как правильно объяснять семейные связи. А то еще немного и случился бы конфуз». «Действительно не помню», — вздохнула я. Желание выставить девушек за дверь пропало. Вместо него появилась идея, как их использовать. «Я даже свадьбу забыла, представляете?» «Ох, это должно быть очень обидно», — всплеснула руками Алишия. «Свадьба — самый важный день в жизни девушки». «И не говори», — согласилась я. «Но ведь вы там были среди гостей?» «Естественно», — кивнула Мартиша. «Мы были почетными гостями, как-никак родня самого патриарха. Тогда расскажите мне, как все прошло, хоть с ваших слов побываю на собственной свадьбе». Девушки переглянулись. «Хорошо», — кивнула Мартиша. «Прикажи подать чай, это будет долгий разговор». «Отлично», — я мысленно потирала руки. «Эти двое расскажут мне, как именно погибла Анастейша. Они должны были все видеть». Пока служанка бегала на кухню за угощениями, девушки заметили Сифа, плывущего по воздуху. «Ты позволяешь духу перемещаться самому по себе?» — удивилась Алишия. «Пусть резвится», — махнула я рукой. «Мне пока не нужен». «Неслыханная распущенность!» — возмутилась Мартиша и встряхнула запястьем. Тогда-то я обратила внимание, что гости явились со своими духами. Я приметила их не сразу. Все потому, что хозяйки замаскировали их под аксессуары. У Алиши Сильф был из числа воздушных духов, как мой. Она превратила его в сумочку. Я поняла, что это дух, лишь когда она поставила ее на стол и приказала подать салфетку. Сумочка открылась, и оттуда появилась сложенная аккуратным лебедем салфетка. В течение вечера Алиша то и дело обращалась к сумочке, за тем или иным предметом. Та была ее личной волшебной шкатулкой, способной материализовать все, что душе угодно. У Мартиши дух был огненным. Я впервые видела такой. Увы, полюбоваться им в естественной форме я не смогла. Весь вечер дух провисел на запястье хозяйки в виде огненного браслета. Красиво, но вместе с тем грустно. К духам в этом мире относились как к низшим существам. Их не считали за личность. Теперь понятно, почему Сифа не расстроила смерть хозяйки. Ни один раб не станет оплакивать гибель рабовладельца. «Духам нельзя давать свободу», — отчитала меня Алишия. «Они от нее теряют разум и перестают подчиняться. Им надо чувствовать твердую хозяйскую руку, тогда они будут послушны». Пышногрудая Алишия самодовольно улыбнулась. Бог явно поставил перед ней выбор — большая грудь или мозги. При виде ее декольте не возникало сомнений в том, что она предпочла. Сив бочком выплыл из гостиной в спальню от греха подальше. К счастью, в этот момент принесли чай, и разговор вернулся к свадьбе. А то еще немного, и я бы высказала все, что думаю о таком отношении к духам. Мой расчет оправдался. Девушки наперебой принялись описывать роскошь нашего с Азриэлем бракосочетания. я узнала кучу всего бесполезного. Как много было гостей, особо важных даже перечислили поименно. Сколько цветов использовали для украшения собора, как дивно пели мальчики в хоре. «А какое потрясающее у тебя было платье!» — мечтательно закатила глаза Мартиша. На этом моменте меня передернуло. У меня с этим платьем связаны совсем другие воспоминания. Труп и кровь. Возможно, до этого оно выглядело красиво, но когда перешло мне, от былого великолепия не осталось и следа. Я терпеливо выслушивала всю эту чепуху в ожидании перехода к главному, к моменту смерти Анастейши. Как-никак девушки напротив меня — свидетели убийства. Я рассчитывала узнать от них что-нибудь полезное. «Потом вы вышли из собора. Гости ждали вас на ступенях и обсыпали лепестками цветов». Мартиша внезапно запнулась. «Вот она, поняла я. Мы подошли к моменту X. «Что было дальше?» — спросила я. «Не знаю, можно ли это рассказывать», — девушка посмотрела на подругу. «Мы не хотим тебя волновать». «Вы помогаете мне вспомнить», — заверила я. «Лекарь сказал, что мне необходимо окунуться в прошлое, в том числе в неприятные воспоминания. Они ведь, как правило, самые яркие». Девушки снова переглянулись и кивнули друг другу. На этот раз рассказывала Алишия. Понизив голос до заговорщицкого шепота, она произнесла. «Все произошло внезапно. Никто такого не ожидал, даже Азриэл. Вы едва вышли из собора, такие счастливые, держались за руки. Ты смеялась и вдруг резко умолкла. Я стояла в первом ряду, но далеко не сразу сообразила, что случилось. Только спустя пару секунд, когда ты начала оседать, все заметили, что у тебя из груди торчит кинжал. Он вонзился четко в сердце. Надежд на спасение не было. Ты умерла за считанные мгновения прямо на ступенях собора, сразу после того, как сказала Азриэлю «да». «Откуда взялся этот кинжал?» — уточнила я. «Кто знает», — пожала плечами Мартиша. «Его могли метнуть. Или его вонзил в твою грудь кто-то из толпы. В такой давке к тебе было легко подобраться». «Ступени собора. Что ж, я хотя бы выяснила место». «Азриэль чуть с ума не сошел», — продолжила рассказ Алишия. «Ты бы видела его в тот момент. Он был сам не свой. Он совершил невероятное ради тебя. Чтобы воскресить человека, нужно одобрение всех патриархов, а это долго. Поэтому полного воскрешения не было уже 50 зим. Но твой муж добился разрешения буквально за несколько минут. Тебе повезло, что он сам патриарх, а иначе...» Она не договорила, но и так понятно, что иначе лежать мне в сырой земле. Собственно, там сейчас Анастейша и находится. Азриэл предусмотрел все, кроме квалификации некроманта. «Я ведь так и не успела подписать брачный договор», — призналась я. «А теперь свиток не принимают мою подпись». Разговор на эту тему завела специально. Хотела посмотреть на реакцию девушек. Уж очень меня интересовало, что такого важного в этом договоре. Но ответ разочаровал. «Не бери в голову», — отмахнулась Мартиша. «Подпишешь позже. Договор пустяк. Мы все такие подписывали. Там передача прав мужу на собственные жены». «Муж получит все, что принадлежит мне?» — нахмурилась я. «Разумеется», — кивнула Алишия. «А до этого всем твоим имуществом распоряжался опекун». «То есть у женщины в этом мире ничего нет», — сделала я неутешительный вывод. «Ну, а теперь у вас с Азриэлем все будет в порядке», — заверила Алишия. «Вы будете жить долго и счастливо». Осталось добавить, и умрете в один день. «Долго и счастливо» звучит сомнительно даже в сказках, а «умерли в один день» — это вообще не про любовь, а про варварские погребальные традиции хоронить живых жен с погибшими мужьями. Мы поболтали еще немного, допили чай, закусили фруктами, но больше ничего ценного я от гостей не узнала. Спустя час девушки откланялись, и я позволила Морту выйти из спальни, где он сидел все это время. «Все слышал?» — спросила я, и он кивнул. «Может, нам стоит побывать на том месте, где убили Анастейшу?» «Зачем это?» — насторожился парень. «Вдруг там остались улики?» «Если что-то и было, люди озрели, а давно все подобрали». Я вздохнула. «Он, конечно, прав. Придется искать убийцу как-то иначе. Впрочем, в ближайшем будущем мне будет не до того. Меня ждет брачная ночь».